Глава 18. Трофей. Утро 6 октября выдалось туманным и холодным. Влажный воздух норовил проникнуть в жилище сквозь окна и дымоходы. Было где-то часов 8, когда раздался короткий стук в дверь и вошел Холмс с чашкой кофе в руке. «Какие новости?» «Сегодня погребение Элизабет Страйт. Если хотите, поедем вместе на восточное лондонское кладбище. Я выяснил, что ее хоронят там. Буду готов через 10 минут. Кэб прибудет в 8:30. Я быстро оделся и, наскоро позавтракав, уселся в пролетку рядом с Холмсом. «Ожидаете каких-то событий?» «Не имею ни малейшего представления, что может случиться. Именно поэтому мы и едем туда». «Но вы что-то подозреваете?» «На Мэрибоун Роуд открылся новый вегетарианский ресторан. Насколько мне известно, появление таких заведений во многом связано с нашими восточными колониями, но подобная практика имеет и достаточно долгую британскую историю. Так сэр Исаак Ньютон испытывал ужас перед кровяной колбасой». Я подавил любопытство, зная, что ничто на свете не заставит Шерлока Холмса делиться информацией, когда он к этому не расположен. Мы закутались в свои пальто. Холмс погрузился в раздумья, а я проклинал тонкие стенки кэба, нисколько не защищавшие от непогоды. Я смотрел, как мелькают улицы за окном. Нога ныла от сырости, проникавшей внутрь экипажа. Железный забор отделял восточное лондонское кладбище от дороги. Травяная лужайка за воротами была обсажена по краям ольхой, горным ильмом и кленами, темневшими в утренней мгле. Туман висел в воздухе, подобно призраку, и я закутался в шарф поплотнее. «Холмс, а где же часовня?» «Здесь ее нет. Этому кладбищу не более 15 лет, оно предназначено для местных жителей. Одно из непредусмотренных последствий того, что население города за 50 лет увеличилось вдвое и достигло 4 миллионов человек. Куда девать мертвых?» Около десятка мужчин и женщин стояли в ожидании рядом с низкой лачугой. Они собрались вокруг тележки, на которой лежал длинный предмет, завернутый в рваную мешковину. В нескольких ярдах стояли констебль и доктор Мур Эггер. «Доброе утро», — поприветствовал офицера Холмс. «Что привело вас сюда?» «Здравствуйте, сэр. Инспектор Лестрейд распорядился, чтобы полиция присутствовала на похоронах жертвы убийства». «Весьма разумное решение». «Да, мистер Холмс. Правда, не знаю, следует ли нам обеспечивать порядок или просто показаться публике». Холмс рассмеялся. «Полагаю, даже видимость работы полезна Скотланд-Ярду». «Я этого не говорил, сэр», — рассудительно заметил констебль, поднимая воротник. «Однако нас здесь ждали, если вы меня понимаете». «Несомненно. Вот и служитель церкви. Давайте присоединимся к траурной процессии». Приходской священник, тяжело дыша, подошел к тележке. Его гладкое лоснящееся лицо было угрюмо, из-под пальто выглядывал белый пасторский воротничок. Мы шли на некотором расстоянии от тела покойной, достаточно далеко, чтобы избежать лишних пересудов, но настолько близко, чтобы слышать тихие голоса остальных участников процессии. Без сомнения, Холмс с его обостренными чувствами различал слова даже лучше меня. «Не слишком впечатляющее зрелище», — заметил светловолосый мужчина, от которого даже за несколько ярдов разило рыбой. «Сам знаешь, у Лис не было родственников», — отозвалась укутанная шалью молодая женщина в черной соломенной шляпе. «Она постоянно жила в нужде. Ей никогда не везло». «По крайней мере, ее не разрезали на куски, как ту другую девушку. Все-таки не такая страшная участь». «Если бы не мысли о том, чья же очередь следом, я бы смогла снова, наконец, спокойно спать», — сказала другая женщина. Чувствовалось, что она вот-вот разрыдается. «Прошлой ночью крыса как выскочит на аллею, я ж завизжала от страха». «Но я не такая. Тесаку непросто будет поймать меня в темном углу. Сегодня да, но на завтра тебе захочется глотнуть джина, и где тебя тогда искать? Где-нибудь на Уайтс Роу с задранными на голову юбками. Оставь Молли в покое, Майкл. Он прав. Молли, как и всех нас, так и тянет на улицу. Мы пришли на отдаленный участок кладбища, где, казалось, поработали не могильщики, а гигантские кроты. Земля была перевернута, кучка свежего грунта лежала рядом с ямой глубиной 6 футов и примерно такой же длины. Надгробных памятников нигде не было. Увиденное прискорбным образом напомнило мне сделанные наспех военные захоронения. «Это здесь Хоукс?» — спросил священник. «Вот ее могила», — проворчал владелец похоронного бюро. «Участок 15509». Священник, не теряя времени даром, скороговоркой прочитал заупокойную молитву, в то время как Хоукс и кладбищенский служитель взяли с тележки завернутое в саван тело и опустили в могилу. «Элизабет Страйц была неимущей», — тихо сказал мой друг, — «ее хоронят за счет прихода. И все же больно осознавать, что человеческое существо, и без того страдавшее без меры, вот так завершает свой земной путь». Церемония закончилась, и немногие присутствовавшие быстро разошлись. Остался только рыжеволосый темноглазый мужчина средних лет, казавшийся скорее разъяренным, чем объятым скорбью. Он поднял с земли камень и бросил в распорядителя похорон Хоукса с криком: «Я относился к этой женщине как к королеве! А вы швыряете землю в ее могилу, словно она дохлая собака, которую бросили в реку!» «Идите прочь!» — огрызнулся Хоукс. «Я исполняю свои обязанности, именно за это мне платят. А если вам не нравится, храните ее сами!» Мужчина с безумными глазами прошел мимо нас. Тут его взгляд упал на закругленный шлем и полосатый нарукавник констебля. Примечание. Полосатая лента на обшлаге полицейского в течение долгих лет служила его отличительным знаком. Конец примечания. Рыжеволосый приостановился, угрожающе бормоча в полголоса: «Будь я копом, патрулирующим Уайтчапел той ночью, наложил бы на себя руки от стыда». «Уходите отсюда, мистер», — отозвался полицейский. «Мы делаем, что в наших силах». «Тогда возьмите нож и полосните им по своей драгоценной глотке!» «Вы пьяны, и если не успокоитесь, придется вас арестовать». «Лучше разыщите того, кто убил лис, а если не можете, убирайтесь к черту!» «А кто вы, сэр? Позвольте спросить», — вмешался Шерлок Холмс. «Майкл Кейни», — ответил скандалист, с трудом сохраняя равновесие. «Я был ее мужем и непременно найду убийцу, пока вы, свиньи, роетесь носом в грязи». «А, вы владелец висячего замка!» — воскликнул сыщик. «Скажите, она полюбила вас до того, как вы заперли ее на ключ, или после?» «Ох ты, дьявол!» — прорычал Кинни. «Она порвалась бросить меня, только когда была пьяна. А кто вы такой и откуда так много знаете?» «Меня зовут Шерлок Холмс». «Ах, вот оно что!» — Кидни распалился еще больше. «Я слышал, что, возможно, потрошитель — это вы и есть». «Да, были такие обвинения». «Так что тогда вы делаете на ее похоронах?» «Вас это не должно беспокоить. Послушайте мой совет, Кидни, не лезьте не в свое дело». «Пришли полюбоваться на свою работу!» — завизжал он. «Злорадствуете, насмехаетесь над Богом и теми, кто любил ее!» Кидни, растрепанный и неистовый, замахнулся кулаком на Холмса, но мой друг без труда уклонился от удара. Я бросился к негодяю, чтобы схватить его за руки, но тут вмешался полицейский, пригрозив Кидни дубинкой. «Пойдешь с нами, и помни, пикнешь еще раз, так отделаю, что родная мать не узнает». Мы вытащили эту упирающуюся скотину на улицу, где нам улыбнулась удача в лице еще одного полисмена, патрулирующего свой участок. Передав Кидни в руки блюстителей закона, я вернулся туда, где оставил Шерлока. Мой друг сидел на траве, задумчиво поправляя перевязь. «У этого констебля, похоже, крутой нрав», — заметил я. «Не круче, чем у Кидни», — отозвался Холмс, недовольно поморщившись. «Хорошо еще, что не разгорелась серьезная драка, а то бы ему крепко досталось». «Даже раненые вы остаетесь грозным противником. Я очень рад, что силы возвращаются к вам с каждым часом. Но послушайте, Холмс, вам удалось выяснить то, что хотели?» «Полагаю, мне следует объяснить, зачем я вытащил вас в эту жуткую сырость», — сказал мой друг, когда мы направлялись к дороге. «Как ни странно, мне пришла в голову та же мысль, что и Майклу Кидни. Эти убийства совершаются самым вызывающим образом и сопровождаются громкой шумихой, раздуваемой прессой. А что, как не похороны жертвы, способно привлечь любопытствующих? Потрошитель не настолько глуп, чтобы появиться тут. Я и не ожидал, что он придет, но в его письмах есть нотка тщеславия, которая давала мне такую надежду. Он с каждым разом наглеет все больше и очень скоро рискует окончательно взорваться», — предсказал мой друг. «Надеюсь, это случится до того, как еще кто-нибудь будет убит». В следующий понедельник, вернувшись из клуба после партии в бильярд, я застал в гостиной любопытную сценку. Холмс растянулся на канапе, задрав ноги на спинку и поместив под голову подушки. Шейку скрипки он просунул сквозь ткань своей перевязи, а левой рукой царапал по струнам, извлекая жуткие пронзительные звуки, что, очевидно, означало высшую степень меланхолии. Я направился в спальню. Его странные музыкальные опыты действовали мне на нервы, особенно сейчас, когда он играл левой рукой. Однако Холмс остановил меня вопросом. «Как поживает ваш приятель Терстон?» Я изумленно повернулся. «Откуда вы знаете, что я встречался с Терстоном?» Он положил скрипку на прикроватный столик и сел. «Месяцев 8 назад вы с горечью заявили, вернувшись из клуба, что не собираетесь больше играть там в бильярд, поскольку никто из оппонентов не сравнится с вами в мастерстве. Между собой мы сыграли с тех пор только раз, и я нахожу, что вы действительно грозный противник. Месяц назад вы взяли верх над новым членом клуба по фамилии Терстон. С тех пор вы не отказались от своего хобби, при этом ваше мастерство никуда не делось. Но как вы узнали, что я играл в бильярд? Вы обедали дома, а вчера не было матча по регби, который вы обычно обсуждаете со спортсменами из вашего клуба. Неужели все мои действия настолько очевидны? Только для искушенного наблюдателя. Вы, я вижу, посвятили свой досуг музыке? Так кажется на первый взгляд. Но на самом деле я присутствовал на похоронах Кэтрин Эддус. Полная противоположность тому, что мы наблюдали недавно. Около 500 человек, если я правильно определил на глаз. Полированный гроб из вязы, да такой, что покойную было видно через стекло. Публика на улицах, иммигранты, местные, обитатели Ист-Энда, Уэст-Энда, полиция Сити и Лондона, да вдобавок еще и частный детектив-консультант. Видите, какой эффект дает небольшая сумма денег? Я хотел было ответить, но тут раздался резкий стук в дверь. Вошла миссис Хадсон с небольшим пакетом. «Это доставили с почты, мистер Холмс. Когда я относила наверх чай, собиралась перехватить и пакет, но кошка вцепилась в него, словно в какое-то лакомство». Холмс вскочил с канапе, как собака, почуявшая след, и кинулся к столу для химических опытов, где мощная лампа позволяла все хорошо разглядеть. Сила в правой руке Холмса сохранилась, и он был способен кое-как пользоваться здоровой конечностью. Разрезав карманным ножом бумагу, в которой была завернута деревянная коробка, Холмс стал внимательно изучать ее через лупу, что-то удовлетворенно бормоча. Возился он так долго, что я под конец просто изнемог от желания узнать, что все же лежит внутри коробки. И вот сыщик приоткрыл крышку и разгреб ножом какое-то сено, под которым блеснул серебряный предмет. Холмс нахмурился и, обернув руку куском ткани, извлек маленький портсигар. Детектив осмотрел его со всех сторон, но не нашел ни одной царапины на поверхности металла, и вещица была совершенно новой. Вытащив из портсигара записку, Холмс бросил его на стол. Текст послания гласил: «Мистер Холмс, вы потеряли портсигар. На этом я не вырезал монограмму, не было времени, но вы, конечно, сделаете это сами, если пожелаете. У меня много работы. Точу ножи, слишком часто приходится ими пользоваться в последнее время, но я не настолько занят, чтобы не передать мои наилучшие пожелания вам и доктору. Надеюсь, вы не думаете, что я отошел от дел. Работы еще предстоит много. Ваш Джек». «Постскриптум. Не было времени очистить нож от вашей крови до того, как выпотрошил последнюю девчонку. Какая же это была веселая неразбериха». Я изумленно уставился на Холмса. «Наверное, потеряли портсигар, когда столкнулись с убийцей. Точно помню, как вы просили мой». Он не ответил. «Холмс, но это полная чушь. Зачем ему присылать вещь, которая вам даже не принадлежит?» «Страница вырвана из записной книжки, стандартный карманный размер, черные чернила. Если повезет...» Вытащив кусок графита, Шерлок слегка провел им по бумаге и издал радостный крик, когда на ней появились какие-то знаки. «Что вы там нашли?» Он с явным удовлетворением передал мне записку, и я увидел надписи, которые обнаружились. 245-1130, 1054-14, 765-1215. «Холмс, что же это такое?» «Оттиск предыдущей страницы. Признаюсь, пока я ничего не понял. Это, конечно, не означает, что написанное не поддается расшифровке. Никаких отпечатков пальцев ни на бумаге, ни на портсигаре, что очень странно. Либо он носит перчатки с момента покупки вещи, либо тщательно стирает все свои следы. У этого коллекционера трофеев светлые волосы, он чрезвычайно педантичен. Я не сомневаюсь, что рядом с его жилищем находится конюшня, поскольку это сено недавно было в непосредственной близости от лошади. Сегодня этот человек присутствовал на похоронах Кэтрин Эддоус. Опакуя эту коробку, — торжествующе закончил Холмс, — он курил сигарету. Пепел упал на сено». Детектив соскреб ножом хлопья белого мягкого пепла на кусок промокательной бумаги и показал их мне через лупу. «Я вижу волосяной мешочек, который вы обнаружили между бумагой и коробкой, а также почтовый штемпель. Он, несомненно, показывает, что отправитель находился вблизи кладбища. А пепел? Поможет ли он выследить преступника?» Мой друг раздосадованно отбросил лупу, скомкал бумагу в кулаке и, прежде чем ответить, сделал очень глубокий и медленный вздох. «Боюсь, что нет». «Но почему?» — вопросил я. «Потому что он курил мои сигареты». Новость была неприятная, но сказать мне было нечего, поэтому я промолчал. «Теперь насчет трофеев», — уже более спокойно продолжал Холмс, вытаскивая из держателя стеклянную пробирку и зажигая горелку с синим пламенем. «Насколько нам известно, он забрал с собой матку и почку. Безусловно, у него и мой портсигар, иначе как бы он узнал, что на нем монограмма?» «Холмс, что вы делаете?» Мой друг лукаво взглянул на меня, устанавливая пробирку с водой над горелкой. Затем вытащил пузырек с белоснежными кристаллами из кожаного футляра, отрезал от испачканной бумаги клочок с темным пятном и швырнул в кипящую воду. «Как вы полагаете, Отсон, что это за пятно? Чернила? Грязь? Краска?» «Не очень приятно думать об этом, но, Холмс, «Да, конечно», — воскликнул я, наблюдая, как он тщательно смешивает в пробирке капельки жидкостей из разных склянок. «Как же я мог забыть? Когда мы познакомились, вы как раз говорили что-то непонятное о своем открытии». «Дело в том, что тест Шерлока Холмса на гемоглобин — огромное достижение в криминалистике. У меня ушло 4 месяца на его разработку», — сказал сыщик небрежно. Примечание. Шерлок Холмс усовершенствовал свою формулу определения уровня гемоглобина в тот же день, когда он был представлен доктору Уотсону, их общим знакомым Стэнфордом. Холмс в то время искал кого-нибудь, с кем он мог бы на пару снять квартиру на Бейкер-стрит. Конец примечания. Откупорив пузырек, он вытряхнул бледные кристаллы в воду, где распадалась черная бумага, и выключил горелку. «То был во многих смыслах исторический день, друг мой Уотсон, и я приглашаю вас его отметить». Я взял полученную им прозрачную жидкость и нерешительно вылил несколько капель в воду. На наших глазах она окрасилась в угрожающий темно-бордовый цвет. «Это кровь», — сказал друг бесстрастно. «Я так и думал. Еду в Скотланд-Ярд. Не стану, как скряга, пользоваться своим открытием один после всех неприятностей, которые мы доставили Лестриду. Будьте так любезны, дождитесь меня. Есть некоторая вероятность, что я попрошу вас внести денежный залог».